победительным видом, предвкушая, как расскажет сейчас про театр и другие свои победы. Идея устроить литературный салон была Лилина. «Пусть у нас будет открытый литературный дом, это так интересно», — уговаривала она Асю. У Лили никогда еще не было открытого литературного дома, а ей хотелось всего, и чем больше, тем лучше. «Ты читала воспоминания Чичерина о светской жизни столицы в XIX веке?» «Я читала. Салон — это место, где встречались люди разных литературных партий, разных убеждений, например, славянофилы и западники, разные европейские знаменитости». «Но при чем здесь мы?» — удивилась Ася. «Как при чем? Чичерин писал, что хозяйка салона должна уметь вести беседу, полную игривости и тонкой иронии. Должна иметь ум бойкий, живой и отличаться откровенным и незатейливым кокетством. Это же просто о ней написано, о Лиле Каплан». Цель Лилиных интриг была простая — цвести во всей своей красе, заманить в свои сети мэтра и всех остальных, заманить и съесть. Нет, не съесть, конечно, но Лиля была уверена, что в домашней обстановке все ее романы еще больше расцветут и распушатся. Что значит «при чем»? Лиля принялась загибать пальцы. Хозяйка салона должна быть красавицей. Это ты тонкой слушательницей. Это ты и писательницей, и лучшей поэтессой. Это тоже ты. У хозяйки салона обычно было аристократическое имя. Но аристократического имени у нас нет. Но знаменитости у нас есть. Разные литературные партии, мэтр и блок. «Ты собираешься пригласить Блока?» — испуганным шепотом спросила Ася, зачем-то оглянувшись по сторонам, как будто Блок стоял за ее спиной и мог услышать такое кощунственное предположение — пригласить Блока. «Ты с ума сошла!» — таким же испуганным шепотом ответила Лиля. «Хотя, когда у нас уже будет знаменитый салон, почему бы нет?» Ася прикрыла глаза и зашептала молитвенно. «Была ты всех ярче, вернее прелестней, не кляни же меня, не кляни. Мой поезд летит, как цыганская песня, как те невозвратные дни. Что было любимо, все мимо-мимо, впереди неизвестность пути. Благословенно, неизгладимо, невозвратно, прости». Александр Блок. «Ася, очнись!» — потрясла ее Лиля. «Салон — это было очень благородное дело. Молодые люди готовились там к литературной деятельности. А нашим ребятам в те дни, когда нет студии, просто некуда пойти, негде готовиться к литературной деятельности. К тому же здесь, в этой квартире, был до революции литературный салон. Чем мы хуже Ленечкиной мамы? Ну, согласись, ну, пожалуйста, Асечка». «Хорошо, пусть у нас будет салон», — согласилась Ася. «Ты, я и Дина. Мы с тобой будем разных убеждений. Ты славянофил, я западник. А Дина будет европейская знаменитость». Асина остроумие было милого, уютного свойства, только для домашнего употребления. На людях Ася стеснялась и улыбалась неуверенной улыбкой, слишком часто и всем без разбора. И сейчас она смотрела на Лилю с опаской, заранее стесняясь, заранее мучительно краснея и заранее неуверенно улыбаясь. Как это всех пригласить? А вдруг никто не придет? Лиля всех позвала, и все радостно пришли. Идея литературного салона с первого раза прижилась. Лиля Каплан была от рождения создана для светской жизни, салонов и интриг. Она понимала, что успех — настоящий успех их литературных четвергов зависит от того, придет ли к ним мэтр. Мэтр был литературный генерал. Все начинающие петроградские поэты зависели от него. Все их маленькие поэтические карьеры были связаны с мэтром. Без его разрешения невозможно было напечатать стихи и даже выступить с чтением своих стихов на литературном вечере. Лиля была уверена, что мэтр при всей своей гениальности наивен и управляем, как все гении. Раз казалось, так и вышло. Мэтр стал приходить и четверги пользовались успехом.